Миллионер лишился возможности наслаждаться этим деликатесом, когда в середине 90-х ресторан утратил одну из своих звезд по ресторанному рейтингу «Мишлен», и Мароньон больше не мог там появляться. Он надеялся вернуться в прославленный ресторан, которым заправлял Клод Тирайль, как только он снова обретет потерянную звезду, но, к его удивлению, в 2006 году ресторан вновь оштрафовали, лишив еще одной звезды. Мароньон, обожавший кровавую утку, не желал, чтобы его видели, и, хуже того, могли сфотографировать во второразрядном ресторане. Тогда он за астрономическую цену купил на аукционе Сотби один из немногих существующих в Европе прессов для утки и нанял одного из лучших поваров мира, чтобы тот приготовил ему легендарное блюдо, рецепт которого известен со средних веков. Еще до взлета Мароньон предупредил повара, что измельчение костей утки с помощью серебряного пресса должно происходить в его присутствии. Он получал большое удовольствие, наблюдая, как функционируют механические приспособления. Шеф-повар дождался приказа Мароньона, чтобы начать прессовать утку. Сторонний наблюдатель не заметил бы здесь больших отличий от казни с помощью гороты, разве что птица уже была мертва, задушена, чтобы из ее тела не вытекло ни капли крови. И пресс управлялся не рычагом, а колесиком, похожим на маленький маховик. Шеф-повар Эссан, выжав всю кровь из птицы, смешал ее с коньяком и портвейном и поместил сосуд на маленькую жаровню, чтобы выпарить часть соуса, который потом послужит приправой к утиному филе. В какой-то момент, когда повар поднес зажигалку газовой горелки, чтобы приступить к варке соуса, Мароньон посмотрел вправо на то, что казалось ему отражением пламени жаровни в окне самолета, и понял, что один из двух моторов его джета объят пламенем. Эпилог. Через три дня после освобождения из дома судьи Родригес Ланчес Даниэль Паниагуа собрался возобновить бег трусцой в парке рядом с отделением музыковедения, но, обнаружив, что нос при беге сильно болит, решил ограничиться прогулкой. В этот раз он забыл дома MP3-плеер и потому услышал голос, окликавший его сзади: «Сеньор Паниагуа!» Даниэль остановился посмотреть, кто его позвал, и увидел человека, торговавшего хот-догами. «Я вас с трудом узнал. Что это у вас на носу?» «Шина. На днях я чуть было не лишился носовой перегородки». «Вы стали знаменитостью. Пресса пишет, что вы были ключевой фигурой при поимке убийц человека, которому отрезали голову». «Сказать по правде, Антонио, я бы предпочел не быть ключевой фигурой и не оказаться на пороге смерти». «Я сделаю вам хот-дог», — спросил продавец и, не дожидаясь ответа Даниэля, насадил булочку на штырь. «Хот-дог? Вы называете их на английский манер?» «На мой взгляд, так лучше для торговли. Английские слова сейчас в моде. Кроме того, — пояснил продавец, показывая на большой зонтик, защищавший прилавок от солнца, — надпись «хот-доги» умещается по краю зонтика. «Ну что, вы теперь миллионер? В газетах пишут, что вы нашли место, где находилась Десятая симфония». «Дело в том, что один человек нашел это место раньше меня, так что, когда Европол открыл сейф банки, там было пусто». «Значит, вы остались без гроша». «Более-менее», — подтвердил Даниэль. «Я читал, что один из убийц был застрелен. А судья? Ее поймали?» «В то же утро, в Альмерии. Она собиралась пересечь Средиземное море на пароме, чтобы оказаться в марокканском порту Надор. Я слышал об этом от инспектора, который мне недавно звонил.